Часть пятая. Полемика между евреями и христианами. Автор Ора Лемор. Введение. Тема данной части – полемика между евреями и христианами. Под терминами «полемика» или «дискуссия» мы подразумеваем разгоревшиеся теологические дебаты об истинной вере между двумя религиями – иудаизмом и христианством с самого зарождения последнего. Здесь рассматривается как содержательная сторона этих споров, так и те формы, которые он принимал на протяжении Средневековья, от литературных произведений до прямого разговора лицом к лицу между двумя людьми, евреем и христианином. До XII века спор разворачивался главным образом вокруг Библии. В первых четырех главах предлагаемого раздела мы рассмотрим основные аспекты этой полемики – произведения, тезисы и аргументы, сложившиеся в еврейском и христианском мире почти сразу после того, как определились расхождения между этими двумя религиями. С конца XII и особенно в первой половине XIII столетия наметились сдвиги в отношении церкви к евреям, сказавшиеся и на полемике. Речь об этом пойдет в последних трех главах. Посвящены они преимущественно XIII веку, вобравшему в себя все разновидности дискуссии – новой и старой, ученой и простонародной, агрессивной и сдержанной. Спор, происходивший в Тартусе в начале XV века, вынесен в отдельное приложение. Что касается полемики с протестантами, то ей будет уделено место в части XI. Теологический спор предстает ярчайшим выражением диалога между евреями и христианами, не только сосуществовавшими бок о бок, но и вовлеченными в совместное бытовое существование. Так что и те, и другие непрестанно откликались на эти обстоятельства.